Глава 16. «Она просто чудо», — тихо сказала Лиза, глядя, как Настя укачивает малышку перед костром. «Да», — тихо сказал дракон, крепко обнимая девушку и положив подбородок на ее плечо. Они сидели перед костром и слушали, как мать тихо напевает для Регины. Зейн улетел на орбиту и скоро должен был вернуться. «Сестра, ты не ту песню поешь», — с улыбкой сказала землянка. «А? Помнишь, какую нам пела бабушка?» — сказала Лиза. После первой строчки Настя, улыбнувшись, тоже запела. Девушки в два голоса тихо напевали тягучую песню. «Качнет колыбель, тихо дрема начнется, коснется лба нежной рукой. Уставшее солнце все ниже садится, скрываясь за росью рекой. И месяц уж по небу ходит высоко, он млад нынче и златовлас, а зори его холодны и далеки, но чем-то похожи на нас. Ой, Лили, усни, а я буду тихонько тебе напевать о ветрах, о лютых морозах, о зимах студенных, что спят в человечьих сердцах. Там хитрые змеи, там вещи и птицы, там люди без песен и глаз. Они под полой прячут души и лица, но чем-то похожи на нас. А знаешь, мой Лада, есть люд за горами, без слез, без богов, без любви. У них неживая земля под ногами, а руки и думы в крови. У варваров мечи и речи булатны, ты с ними сразишься не раз. Они так жестоки и непонятны, но чем-то похожи на нас. А пуще всего ты узнаешь, мой сокол, о жизни великих людей, о воле невольной, о доле нелегкой, о удали славных мужей. Там дивные дивы, да щедрые нивы, любовь и красу берегли, чтоб снова рождались благи и счастливы все дети славянской земли». Драго сидел, завороженный голосом Лизы, и крепко обнимал ее. Музыка была ему знакома, так как он слушал мелодии на флешке Лизы, которую сразу забрал вместе со всеми ее вещами из Триргунда. Часто в долгих перелетах именно музыка была спасением от одиночества и тоски по землянке, но впервые дракон слышал, как она поет. Голос любимой женщины был сладок и нежен. Когда песня закончилась, он мгновенно захотел послушать еще. Пока он мешкал, Настя медленно встала и отнесла дочь на корабль, пожелав спокойной ночи сестре и Драгосу. Из-за отсутствия второго судна временно они делились жилищем с матерью и младенцем. Артигосец был очень рад, что места хватило всем. «Как думаешь, Зейн станет хорошим отцом?» — задумчиво спросила Лиза. «Кошмарным!» — тут же со смешком ответил дракон. «Девочка возненавидит его к моменту совершеннолетия». «Не говори так!» «Но это правда!» — усмехнулся мужчина. «А ты? Каким отцом будешь ты?» — странно поинтересовалась землянка. «У меня нет такого терпения, как у Зейна. Я точно буду еще хуже», — с улыбкой ответил Драгос. «Скажи мне честно, меня при родах тоже ждет сюрприз, как Настю?» «Не знаю», — тихо признался он. «Я не знал родителей и вырос в самой глубокой шахте в радиусе 6 галактик. Там только мрак, холод и голод. С самого начала приходилось бороться за все — еду, место для сна, жизнь. В первый раз обратился в ящера лет в 6. Тогда стало легче добывать еду и все прочее. Когда хозяин решил зарабатывать на боях, я дрался уже на арене. Тогда-то и встретил Зейна. Он единственный выдержал драконий огонь. Так мы стали друзьями. Потом его забрал дед. Однажды Зейн появился на боях и выкупил меня. Я не поверил сначала и растерялся. Мне было некуда идти. Я ничего не умел делать, кроме как драться. Зейн дал мне работу. Пришлось улаживать проблемы и помогать в делах. Не то чтобы я знал многое, но Зейн тоже вырос в яме. Вдвоем нам было легче постигать этот мир. Ему я мог признаться, что не умею читать и писать, потому что он сам не мог. Я не умел летать, и мы учились вдвоем. Представь нас, двух здоровых мужиков за детской книжкой с буквами. Зейну не нужен телохранитель. Ему нужен друг, который всегда поймет. Когда появилась твоя сестра, я отошел от Зейна. За время работы у меня скопилось много денег. На безбедную жизнь нам хватит. Теперь у меня есть ты. Я счастлив и опять боюсь. «Почему?» — тихо спросила Лиза, глядя на Драгоса. В отблесках огня мужчина был как никогда красив. Дракон задумчиво смотрел на огонь. Заговорив, он перевел взгляд на нее. «Как ты и говорила раньше, я не умею обращаться с девушкой, не знаю, что надо говорить или делать. Но в одном точно уверен, я хочу, чтобы ты всегда была рядом. Больше всего на свете хочу, чтобы ты была счастлива со мной, потому что я безмерно счастлив с тобой. Ты мне улыбаешься, и я просто с ума схожу от любви к тебе. Ты танцуешь, и я ревную, как бешеный, ко всем, кто на тебя смотрит. Ты поешь, и я мечтаю, чтобы это не кончалось. Ты ласкаешь меня, и я готов убить, чтобы это не прекращалось. Боюсь, что однажды ты скажешь, что я тебе не нужен. Как дракон я неуязвим почти для всего. Но знаю, что ты единственная моя слабость и единственная, кто способен убить меня. Я перед тобой беззащитен». «Драгос, я никогда не любила прежде, но ты мой единственный во всей вселенной. Тогда в баре я ведь танцевала для тебя, представляла, что ты рядом и смотришь на меня». «Я видел и жутко ревновал. Думал, ты представляешь кого-то другого. После того, как увидел твои слезы, мне страшно опять стать причиной их появления. Я не переживу твои роды. Мне кажется, у меня сердце остановится от страха. Когда Настя рожала, я как мог успокаивал Зейна, но в душе на миг представил тебя и...» Мужчина замолчал, сжав челюсть. Лиза погладила его по груди, чтобы успокоить и поощрить говорить дальше. Поцеловав девушку в макушку, он продолжил. «Умру прямо на месте». «Тебе придется пережить», — тихо сказала Лиза. «Ты будешь нужен мне и малышу». Дракон замер. Встревоженно посмотрев в глаза Лизе, он нахмурился. «Я сегодня проверилась», — тихо продолжила девушка, глядя в глаза любимому. «Я беременна. Срок 3 недели». Драгос молчал и даже не шевелился. Землянка тревожно наблюдала за этой статуей, которая только что призналась в своих страхах. Кажется, к ним добавился еще один. «Скажи что-нибудь», — попросила она, когда пауза затянулась. Вместо ответа мужчина сгреб ее в охапку и стал целовать всюду, куда мог достать. Укачивая девушку в своих объятиях, дракон прошептал. «Пообещай, что ты не будешь рожать тут. Я свихнусь. Мы поедем в самую передовую лабораторию. И только там ты родишь». Засмеявшись, Лиза пообещала. «Хорошо. Я, знаешь ли, сама струхнула, когда сестра рожала. Такого ужаса и боли мне не пережить». «Я тем более». Зейн и Настя организовали на Земле заповедник. Планету в кратчайшие сроки обнесли защитной сферой и укрепили. Космопорт установили прямо на Луне. Оттуда на Землю летал регулярный шаттл. На поверхности организовали всего несколько мест для постоянного проживания. По всей галактической статистике, потомков зарегистрированных землян осталось ровно 856 человек. Им предложили вернуться на родину и работать на заповедник. Многие согласились. Мастер, который делал татуировку Лизе, был среди них первым. Ян прилетел на Землю, когда Регине исполнилось 3 месяца. Сначала его не пустили. Патрулирующий корабль остановил его у Луны. По просьбе Насти его привезли на шаттле. Сначала старик долго молчал, разглядывая природу и особенно озеро. Взяв впервые Регину на руки, хазаанец произнес: «Это самая прекрасная девчушка во Вселенной». Януарий остался жить на планете и жалел лишь о том, что не прилетел раньше. Лиза с Настей встретили старика с распростертыми объятиями, и он стал частью их семьи, осев на поляне рядом со всеми. Текст читали Яна Зиман и «Синяя краска».